الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين ثم أما بعد. На прошлых уроках мы начали наш разговор о суре Аль-Ихлас, то есть о суре, в которой Всевышний Аллах Субхана Таля говорит: «Куль Ху Аллаху Ахад», скажи: «Он Аллах един», «Аллаху Самад», ни в ком не нуждается, и все в нем нуждаются. «Лям ялид, валям юляд», он не родил и не был рожден. «Валям якуль лаху куфуан ахад», и не было никого подобного ему. И мы начали тафсир первого аята «Куль ху Аллаху ахад», сказали, что он Аллах, скажи, он Аллах един. И сказали, что слово «един», или одним из смыслов, или значений слова «един», отличающийся. И сказали, в чем же Всевышний Аллах Субхана Таля отличается? Отличается от всего тремя вещами. Первое – таухидом рубубия, то есть своим господством. Второе – таухид улюхия, своей божественной природой. Из дозволения Всевышнего Аллаха Субхана Ху Таля. Сегодня наш разговор будет о последней теме единобожия, или о последнем виде единобожия – таухид асма ва сифат, то есть то, что Всевышний Аллах Субханаху ва Тааля, только Он один обладает своими именами и атрибутами. Таухид асма ва сифат, единство Аллаха в Его именах и атрибутах. Этот вид единобожия, или через этот вид единобожия, верующие чувствуют сладость единобожия. Всевышний Аллах Субханаху ва Тааля говорит в Коране: «Аузу биллахи минаш шайтану раджим». «Иннама яхша Аллаха мин ибадихи аль-уляма». Поистине, боятся Аллаха из Его рабов знающие или ученые. Здесь возникает вопрос, знающие что? Или ученые в какой сфере науки? Знающие физику, химию, биографию, астрономию? Нет, знающие Всевышнего Аллаха Субханаху ва Тааля. И любые знания, которые не делают того, кто обладает этими знаниями, богобоязненным, эти знания вовсе или абсолютно не указывают на ум и разум человека. То есть, если самые знающие люди, которых называют знающими, не поклоняются Всевышнему Аллаху, мы можем смело сказать, что они абсолютно не обладают разумом. Если вы меня спросите, откуда я это взял, об этом мне сообщил Всевышний Аллах Субхана Таля. Всевышний Аллах Субхана Таля рассказал нам в суре Аль-Мульк следующие аяты. «Валиллазина кафару би роббихим азабу джаханнам ва бисаль масир». А для тех, кто не верует в Господа, мучение ада и скверное это пристанище. «Иза ульку фиха сами'у лаха шахикау ва хия тафур». Когда бросает их в него, то есть в этот ад, слышат они рев этого ада, и как он кипит. Такаду тамайязу миналь гойв. Куллама улькия фиха фауджун саалахум хазанатуха алям ятикум назир. Готова она лопнуть от гнева, готов этот ад лопнуть от гнева. Всякий раз, когда бросает в него толпу, спрашивает стражи этого ада: разве к вам не приходил увещеватель? Калю баля, они говорят: да. Кадджа ана назирун факаззабна ва кульна ма назаля Аллаху мин шай ин антум илля фи далалин кабир. Приходил к нам увещеватель, но мы объявили его лжецом и сказали: ничего Аллах не спасал, вы только в великом заблуждении. И вот тут аят. Ва калю, и они сказали: ляу кунна насмау ау наакилю. Они сказали: если бы мы слышали или разумели, то мы не были бы среди обитателей ада. То есть в наше время доктора, профессора, инженеры, президенты, министры, которые говорят, что они обладают большим разумом, если они не поклоняются Аллаху, они, когда умрут, в судный день скажут: «Ляукунна насмау аунакалю», если бы мы слышали или разумели, «макунна минасхаби саир», мы бы не были из обладателей ада, то есть они признают в судный день то, что они были, или то, что они не обладали разумом. Значит, самые разумные люди на земле – это те, кто поклоняется Всевышнему Аллаху Субханаху ва Тааля. И самым разумным из всех людей на земле – это был Мухаммад ибн Абдилля, саллаллаху алейхи вассалям, то есть наш пророк, потому что он больше всех поклонялся Всевышнему Аллаху Субханаху ва Тааля. Поэтому тот, кто обладает разумом, тот готовится к встрече к Всевышним Аллахом Субханаху ва Тааля через единобожие. И как мы говорили на первом уроке, Субханаллах, до чего прекрасно единобожие. То есть смотрите, Всевышний Аллах Субханаху ва Тааля может простить человека и ввести его в рай, если он единобожник и не делал много дел. И также Всевышний Аллах Субханаху ва Тааля может ввести в ад того, кто всю жизнь поклонялся Аллаху, однако один раз в жизни призвал не Аллаха, или прибег не к Аллаху, или принес жертву не Аллаху. Всевышний Аллах Субханаху ва Тааля говорит об этих людях, которые всю жизнь поклонялись, столько хороших дел делали, как в наше время многие люди говорят: «Альхамду лилля, я уразу же держу, альхамду лилля, я намаз считаю, альхамду лилля, я хадж делаю, альхамду лилля, садака даю, альхамду лилля, Кур'ан читаю». Однако идет на могилу какому-то святому и говорит: «О такой-такой, помоги мне». Всевышний Аллах Субхану Аталию говорит о этих людях: «Вакадимна иля ма амилю мин амалин, фаджаальнаху хабаам мансура». «И подошли мы к тем делам, которые они творили, и превратили их в прах развеянный». То есть Всевышний Аллах Субхану Аталию сказал, что они делали дела, однако все их дела превратит в прах. Почему? Потому что Всевышний Аллах Субхану Аталию сказал: «Лейна шракта лейхабатонна амалюк». Пророку, саллаллаху алейхи вассалям, он эти слова сказал: «Если ты предашь мне сотоварищей, тогда все твои дела станут четными». А с другой стороны, красота единобожия. Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, передал слова Всевышнего Аллаха, субхана ва тааля, в хадис Кудси. Всевышний Аллах говорит: «О сын Адама, если твои грехи достигнут облаков, и ты придешь ко мне, не предавая мне сотоварищей, я прощу тебе все твои грехи и даже не обращу на них внимания». Субханаллах. Вернемся к словам: «Куль ху Аллаху ахад», скажи: «Он Аллах един». И сказали: «Аллах един в господстве, Аллах един в божественной природе, Аллах един в своих именах и атрибутах». Всевышний Аллах Субханаху ва Тааля сказал нам, что Он один, един в своих именах и атрибутах. Как нам это понимать? Всевышний Аллах Субхану ва Тааля говорит нам в одном из аятов в Коране: «Ляйса камислихи шай, ва хуа ас-самиу аль-басир». «Нет ничего подобного Ему, и Он слышащий, видящий». Всевышний Аллах Субхану ва Тааля описывает себя в этом аяте тем, что Он слышащий, видящий. Также в другом аяте Всевышний Аллах Субхану ва Тааля говорит: «Инна халякуна л-инсана мин нутфатин амшаджин набталихи, фаджаальнаху самиам басыра». «Мы ведь создали человека из капли, испытывая его, и сделали его слышащим, видящим». То есть Всевышний Аллах сказал в Коране, что Он слышащий, видящий, о себе, и сказал о человеке, что он тоже слышащий, видящий. Субханаллах. Однако, как нам тогда понять теперь единство Аллаха в Его именах и атрибутах? Давайте посмотрим теперь на разницу между слухом и зрением человека и слухом и зрением Всевышнего Аллаха Субханаху ва Тааля. Как говорят ученые или медики, то, что человек самое далеко может слышать, это тиканье часов на расстоянии 30 метров. То есть на расстоянии 35 метров он уже не может слышать это тиканье. А что же сказать о Всевышнем Аллахе Субханаху ва Тааля? Всевышний Аллах Субхану ва Тааля, который находится над троном. В троне находится курси. И курси в троне, как маленькое колечко в бесконечной пустыне, как об этом нам сообщил пророк, саллаллаху алейхи вассалям. Курси охватывает небеса и землю, как об этом нам сказал Всевышний Аллах: «Васиа курсиюху ас-самавати валь-ард», и охватил курси небеса и землю. И также пророк, саллаллаху алейхи вассалям, нам сказал, что все небеса и земля в курси, как маленькое колечко в бесконечной пустыне. И все небеса, то есть с первого по шестого, находятся в седьмом небе. И как нам сказал пророк, саллаху алейхи вассалям, то есть начиная с земли, что земля в первом небе, как маленькое колечко в бесконечной пустыне. А первое небо во втором небе, как маленькое колечко в бесконечной пустыне. И второе небо в третьем небе, как маленькое колечко в бесконечной пустыне. И таким образом седьмое небо. И первое небо, как сказал Всевышний Аллах, «Вазайянна сама ад-дунья бимасабиха». И мы украсили первое небо или небо земли светилами. То есть те звезды, те планеты, то, что примерно ученые рассчитывают, что на несколько миллион световых лет существуют какие-то звезды, все это всего лишь первое небо. Субханаллах. А что же сказать тогда о втором небе? Субханаллах. А что же тогда сказать о третьем небе, четвертом, пятом, шестом, седьмом? Что же сказать тогда о курси? Что же сказать тогда об арше, о троне Всевышнего Аллаха, не говоря уже о самом Всевышнем Аллахе, субханаху ва тааля. И Всевышний Аллах, субханаху ва тааля, говорит нам в Коране, «Кад сами Аллаху кауля ляти туджадилюка физауджиха». Услышал Аллах слова той, которая припиралась с тобой о своем муже. Передается, что однажды одна женщина пришла к пророку, саллаллаху алейхи вассалям, жаловаться на своего мужа. И Айша, радиаллаху анха, рассказывала, что я сидела в одной комнате в другом углу, и то, о чем они говорили, половина разговора их я не слышала. То есть они так тихо говорили. И Всевышний Аллах, субхана тааля, сверху трона сообщил нам, «Кад сами Аллаху кауля ляти туджадилюка физауджиха». Аллах услышал слова той, которая припиралась с тобой о своем муже. Субханаллах. Человек, когда слушает эти аяты, у него мурашки по телу бегут. Субханаллах. Смотрите, какой слух Аллах. Субханаллах. Поистине мы иногда стесняемся, например, говорить о чем-то плохом при ком-то, при каких-то уважаемых людях, например, сквернословить и так далее. Субханаллах. А тот, кто нас слышит сверху семи небес, даже если мы шепотом говорим, даже знает то, что у нас внутри, как мы его не стесняемся, когда мы делаем на кого-то гыбу, то есть наговариваем на кого-то, когда мы сплетни пускаем, когда мы обзываем кого-то. Поэтому в пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, кто верит в Аллаха и в судный день, пусть говорит только хорошее или пусть заткнется. Почему он сказал именно в Аллаха и в судный день? Потому что тот, кто верит в Аллаха, верит в то, что Всевышний Аллах слышит сверху семи небес, сверху трона, он никогда не скажет ничего плохого. Он не будет наговаривать на своего брата. Он не будет лгать. Он не будет сплетничать. Он не будет сквернословить. А почему сказал о судном дне? Почему пророк, саллаху алейхи вассалям, сказал, кто уверует в Аллаха и в судный день, пусть говорит только хорошее или заткнется? Потому что нам пророк, саллаху алейхи вассалям, сказал в другом хадисе, поистине раб, раб Аллаха, говорит одно всего лишь слово, из гнева Аллаха, не обращая на него внимания, за это на 70 лет входит в ад. Валиязу билля. Представьте себе одно слово, не обращая на него внимания. Как в наше время, например, кто-то сквернословит и говорит, я это для связки слов говорю. Всевышний Аллах тебе сообщил через пророка, саллаху алейхи вассалям, что ты за это слово на 70 лет войдешь в ад. А что же сказать тогда о тех, кто кушает мясо верующих? То есть, наговаривает на них, делает на них сплетни, обзывается на них и так далее. Поэтому действительно, кто верит в Аллаха и в судный день, тот будет говорить только хорошее, либо будет молчать. Таково оно единобожие. И как мы сказали, через этот вид единобожие, то есть единство Аллаха в его именах и атрибутах, верующий чувствует сладость своей веры. Субханаллах. Мы сказали, что человек обладает слухом и зрением. И сказали, что Всевышний Аллах субхана тааля тоже обладает слухом и зрением. Однако какая большая разница. Поэтому Аллах субхана тааля один-един в своих атрибутах. Будь то слух, будь то зрение, будь то сила, будь то богатство и так далее. Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, в одном из хадисов нам сообщил о том, что у Аллаха субхана тааля 99 имен. Здесь я задам вопрос. У Аллаха всего лишь 99 имен? Нет. У Аллаха, субхана ва тааля, такое количество имен, которые никто не знает. Однако Он, субхана ва тааля, сообщил нам только о 99 именах. Если вы спросите, откуда я это взял, пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал в одном из хадисов, он делал такое дуа. «Ас'алюка бикулли смин хуаляк, саммайта бихи нафсака, ау анзальтаху фи китабика». أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. Прошу тебя каждым из твоих имен, которыми ты назвал себя сам, или не спослал в книге Твоей, или открыл кому-то из сотворенных Тобой, или, вот это предложение, оставил скрытым ото всех, кроме Тебя. Значит, есть имена, которые Всевышний Аллах Субхану Ва Тааля скрыл от своих созданий, и никто о них не знает. Однако, когда пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, что у Аллаха есть 99 имен, то есть Всевышний Аллах Субхану Ва Тааля захотел, чтобы мы знали именно эти 99 имен. Здесь возникает вопрос, почему именно 99? Почему не 97? Почему не 85? Почему не 124? И так далее. На что я отвечу, в этом есть мудрость. Всевышний Аллах Субхану Ва Тааля говорит нам в Коране: «Валиллахи ласмауль хусна фадууху биха». У Аллаха прекрасные имена, так призывайте же Его через эти имена. То есть, как нам призывать Аллаха через Его имена? Каждый человек согласится со мной, что мы, люди, сотворены таким образом, что при нужде мы не начинаем искать того, кто сильнее нас или кто нам может помочь в этой нужде. То есть, например, у меня нет денег, я голодный. Разве я пойду к тому, кто беднее меня? Нет, я пойду к тому, кто богаче меня. Я заболел. Разве я пойду к больному? Нет, я пойду к врачу, кто может стать причиной, чтобы излечить меня. Если меня кто-то обидел, и я слабый, разве я пойду к тому, кто слабее меня? Нет, я пойду к тому, кто сильнее меня, кто мне может помочь своей силой. И таким образом все человечество. Какой бы человек ни занимал пост на земле, будь то королем, президентом и так далее, смотрите, он и то в ком-то нуждается. Когда он заболеет, он нуждается во враче. Значит, человек так создан, что он всегда в ком-то нуждается. Поэтому человек, если он уж так создан, что он в ком-то нуждается при нужде, при какой-то нужде, он должен искать самого богатого, который ему может помочь в этом. А это Всевышний Аллах. А потом уже, как говорится, брать другие причины. То есть, во-первых, или первый, к кому он должен обращаться, к Всевышнему Аллаху. И как нас учил пророк, саллаллаху алейхи вассалям, даже когда он выходил из дома, любое дело, на какое бы он дело ни выходил, он, когда выходил из дома, говорил: «Бисмилля, таваккальту аля Аллах, ва ля хауля ва ля кувата илля билля». То есть, «Бисмилля, с именем Аллаха, я полагаюсь на Аллаха, и нет силы и мощи, кроме как от Аллаха». Поэтому, если человек так создан, что бедный нуждается в богатом, больной нуждается в том, кто его вылечит, слабый нуждается в сильном. Поэтому, когда у нас есть какая-то нужда, мы должны искать самого богатого. То есть, передо мной я, например, заболел, и передо мной врач, только вчера закончил университет, и другой врач, который уже 40 лет работает в медицине. Кому я пойду? Нормальный человек же пойдет к тому, кто 40 лет у него уже практики, как говорится, стажа в медицине. Субханаллах. Таким же образом, когда человек бедный и хочет, например, занять у кого-то деньги, разве он пойдет к тому, у кого 1000 рублей, или к тому, у кого миллиарды? Конечно, к тому, у кого миллиарды, потому что тот, у кого миллиарды, может быть, он тебе подарит эти деньги. А кто же самый богатый? А кто же действительно лечит? И кто же самый сильный? Разве не Всевышний Аллах Субхану Ва Тааля? И поэтому смотрите, какое было единобожие у сподвижника пророка, саллаллаху алейхи вассалям. Сподвижники пророка, саллаллаху алейхи вассалям, когда, как от них передается, даже когда у одного из них рвались сандали, первое, что он говорил: «О Аллах, помоги мне починить мои сандали». А потом только ходил и искал причины, кто ему может зашить этот сандаль. А в наше время люди наоборот. Сначала берут все причины, а потом уже только обращаются к Всевышнему Аллаху, субханаху ва тааля. Какой-то человек, у него заболел ребенок. Он берет этого ребенка, идет к врачу и говорит: «Посмотри, что с моим сыном». Врач смотрит и говорит: «Я ничем не могу помочь». Тогда тот идет, кто больше его, как говорится, степенью, тот тоже отказывает. Потом он едет за границу, потом все врачи ему отказывают. Здесь он автоматически, хочешь, не хочешь, потому что он раб Аллаха, хочет он этого или нет, его сердце обращается к Всевышнему Аллаху и говорит: «О Аллах, помоги». Какого бы он убеждения не был. Поэтому истинно верующий сначала обращается к Всевышнему Аллаху, а потом только берет причины. А неверующий сначала берет причины, а потом, хочешь не хочешь, все равно вернется к одному Всевышнему Аллаху Субханаху Ва Тааля. И поэтому, когда человек заболеет, или заболеет его близкие, субханаллах, будь правдивым и призови Всевышнего Аллаха Субхану Ва Тааля, скажи: «О Аллах, поистине ты Шафи, поистине ты тот, кто дает здоровье, поистине ты тот, кто лечит, о Аллах, вылечи меня». клянусь Аллахом, если он будет правдивый, Аллах Субхана Таля даст ему лечение. А мы знаем, что все пророки были правдивы. И поэтому Ибрагим, алейхиссалям, говорил: «Уайза маритту фагуа яшфин». И если я заболею, он, то есть Всевышний Аллах, дает мне здоровье. И когда пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сообщил нам о 99 именах, почему мы, как сказали, он сообщил нам именно о 99 именах? Потому что нужды людей, какими бы они ни были, они не выходят за рамки этих 99 имен. То есть больше, чем в этом, люди уже не нуждаются. Поэтому пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «Инна лилляхи тис'ата ва тис'ина исман ман ахсаха дахаля джанна». Поистине у Аллаха 99 имен, кто выучит их, ахсаха, как говорят ученые, выучит, то есть подразумевается, будет жить по ним, тот зайдет в рай. Некоторые люди говорят: я призываю Аллаха самым великим именем. Субханаллах, как понять, у Аллаха есть великое имя и невеликое? Как это понять? Как говорят ученые, самое великое имя – это то имя, которое ты используешь в какой-то конкретный момент. То есть ты сейчас бедный, очень нуждаешься, например, в средствах. Самым великим именем для тебя в это время будет Гани, то есть богатый, потому что ты призываешь Аллаха тем именем, в котором ты сейчас нуждаешься. Поэтому Всевышний Аллах, как мы сказали, сказал: «Валиллахи ласмауль хусна фадругу биха». У Аллаха прекрасные имена, так призывайте же его через них. Например, если человек больной, самое великое имя Аллаха в этот момент для него Шафия. Если человек, например, бедный, самое богатое имя для него Гани. Если человек слабый, самое богатое имя для него Кауи и так далее. Однако некоторые ученые сказали, что самым действительно великим именем является Аль-Хайюль Кайюм, живой сущий. Почему именно живой сущий? Потому что сказали, эти два имени указывают на все имена. То есть, чтобы, например, кто-то был богатый, он же должен быть живым. Царь должен быть живым. Сильный должен же быть живым. Тот, кто дает здоровье, должен же быть живым. То есть Аль-Хай как бы охватывает все эти имена. И мало того, что Хай живой, также он Кайюм. Кайюм, то есть сущий, или тот, кто обладает своими атрибутами продолжительно. То есть, как сказать продолжительно? Всевышний Аллах Субхана Таала говорит в Коране: «Аллаху ля иляха илля хуа Аль-Хайюль Кайюм». Аллах, нет божества, кроме него, живой сущий. «Ля та'хузуху синату валя нау». То есть, сделал тафсир на Аль-Кайюм, не берет его ни дремота, ни сон. Потому что дремота и сон, это тоже является как бы видом, маленьким видом смерти или маленькой смертью. Поэтому человек хай, когда человек говорит, что человек хай, живой, но он же все равно спит, дремлет и когда-то умрет. А Всевышний Аллах Субхана Тааля не спит, не дремлет и никогда не умрет. Вот это и называется кайюмия, сущность. То есть человек, например, слышит, однако когда стареет, его слух слабеет. А Всевышний Аллах постоянно слышит, и его слух не слабеет. Это и называется каюмия, сущность. Человек видит, однако, когда стареет, его зрение становится плохим, и он надевает очки, потому что у человека нет каюмии, сущности, вот этой именно продолжительности. А Всевышний Аллах всегда видит, и никогда его зрение не слабеет, потому что он, Субхана ва Тааля, Аль-Кайюм. Значит, куль гу Аллаху ахад, скажи: он Аллах един. Он един в своих именах и атрибутах. Хорошо. Значит, у Аллаха есть имена и атрибуты. И все мы знаем, что мир делится на два мира. Или как это звучит по-арабски: «Алямуль гайби ва алямуш шахада». То есть явный мир, то, что мы видим, это называется «Алямуш шахада» и «Алямуль гайб», то есть скрытый мир. То, чего мы не видим, однако мы знаем об этом откуда? Из Корана и из Сунны. То есть ангелы, джинны, рай, ад, жизнь в могиле, судный день и, в конце концов, сам Всевышний Аллах, Субханаху ва Тааля. И сейчас я хочу узнать о Всевышнем Аллахе. Хочу узнать о скрытом мире, то есть о том мире. Как я это могу узнать? То есть я могу об этом узнать только через одного Всевышнего Аллаха, Субханаху ва Тааля, не так ли? Значит, о скрытом мире нам может рассказать только тот, кто сам из этого мира. То есть через пророка в своей книге. То есть Коран и Сунна, или как это звучит по-арабски, Накль. Накль – это Коран и Сунна. Сейчас в наше время, представьте, придет человек и скажет: зачем я буду мучить себя и ковыряться в Коране и Сунне, чтобы узнавать о скрытом мире, то есть об Алим Аль-Гайб? Нет, у меня есть разум, И я просто-напросто начну сравнивать скрытый мир, то есть алямуль-гайб, с явным миром, с аляму аш-шахада. И буду, то есть, тот мир сравнивать с тем, что я вижу. Вопрос: что вы скажете об этом человеке? Этот человек нормальный или нет? Конечно же, нет. То есть он хочет познать арш, трон Аллаха. Нам Всевышний Аллах Субхана Таала сообщил о том, что есть трон, и мы верим в это. Всевышний Аллах сказал: «Ар-Рахману аль-Арш истава», милостивый, возвысился над троном. Всевышний Аллах Субхана Таала сообщил нам, что есть семь небес. Всевышний Аллах Субхана Таала сообщил нам о том, что есть ангелы. Всевышний Аллах Субхана Таала сообщил нам о том, что есть рай и ад. И этот человек хочет узнать об этих вещах, или хочет узнать о самом Всевышнем Аллахе и о его атрибутах, все сравнивая с этим миром. И он говорит, что все эти я вещи буду сравнивать с тем, что я вижу. Скажите теперь мне, пожалуйста, этот человек идет по прямому пути или он в заблуждении? Я думаю, никто мне не будет противоречить, и все единогласно мы скажем, что этот человек в заблуждении. Значит, если кто-то из нас в будущем услышит, человек скажет: «Ана мин асхаби мадрасати ль-акля», то есть я являюсь рационалистом. Что такое рационалист? Рационалисты – это те люди, которые считают разум единственной основой научного познания окружающего мира. То есть они весь окружающий мир хотят познать только разумом. Если вы услышите о таких людях, то скажите ему: «Каззаб, ты просто-напросто лгун». Почему мы скажем этому человеку, что он каззаб или что он лгун? Потому что он начнет судить о том, чего он не видит и не знает. И это очень опасно. Почему? Потому что, во-первых, Всевышний Аллах Субхана Тааля нам сообщил в Коране и сказал: «Валя юхитуна бишайин мин ильмихи илля бима шаа». И они, то есть люди, не постигнут ничего из его знаний, кроме того, что он пожелает. То есть мы, люди, можем знать только то, что пожелает Всевышний Аллах Субхана Тааля. Во-вторых, он ставит себя в очень плохое положение. Почему? Потому что Всевышний Аллах Субхана Тааля говорит в Коране: «Валя такфу ма лейса лака бихи илм. Инна сама'а вальбасара вальфуада куллю уляйка кана анху мас'уля». И не следуй за тем, о чем у тебя нет знаний. Ведь поистине слух, зрение, сердце, все они будут спрошены об этом. Также Всевышний Аллах Субхана Тааля сказал: «Куль инна ма харрама робби яльфавахиша ма вахара минха ва ма батон. والإثم والبغي وبغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون». Скажи, то есть Всевышний Аллах приказывает Мухаммаду саллаллаху алейхи вассалям сказать: «Господь мой запретил мерзости явные из них и скрытные, грех и злодеяние без права, и запретил, чтобы вы предавали Аллаху в сотоварищи то, о чем он не извел своего довода, и запретил, чтобы вы говорили на Аллаха то, чего не знаете». То есть Всевышний Аллах Субхана Тааля запретил тебе говорить о том, о чем ты не знаешь. Всевышний Аллах Субхана Тааля сказал тебе: «Валя юхитуна бишайин мин ильмихи илля бимаша». И они не постигают ничего из его знаний, кроме того, что он пожелает. То есть мы можем знать только то, что пожелал Всевышний Аллах. И вот скажи, откуда мы можем знать о троне? Откуда мы можем знать, как возвысился Всевышний Аллах? Откуда мы можем знать о лице Всевышнего Аллаха? Откуда мы можем знать о руках Всевышнего Аллаха? И так далее. Однако Всевышний Аллах Субхана Тааля рассказал нам об этих вещах. Он сказал, что они есть. И в наше время некоторые люди, валиязу билля, то есть эти рационалисты или те, кто использует свой разум, хотят судить тот мир по земным законам, то есть по законам Ньютона, например. Когда им говорят: «Всевышний Аллах Субхана Тааля сообщил о себе, что он возвысился над троном», они говорят: «Нет, нет, нет, по закону Ньютона это запрещено». То есть, одним словом, они говорят, что если Аллах на троне, значит, он должен на нем сидеть или должен на нем опереться, этот трон его несет, и есть притяжение земли и так далее. Валиязу билля. Законы земли он хочет использовать в отношении Всевышнего Аллаха Субханаху ва Тааля. Нет. Всевышний Аллах Субхана Тааля захотел, чтобы мы знали о том, что есть трон. Однако какой-то трон знает один Всевышний Аллах.